Умение освобождаться от пут относится к базовым навыкам диверсантов. И поэтому вправление вывихнутых суставов для них – дело привычное. Но... Ах... Кратко оборонил Тору, вправляя правое плечо. «Тору, в порядке?» «Более-менее», – ответил он, сжимая и разжимая правый кулак, чтобы проверить работу мышц. Всё-таки мускулы руки немного болели. Он всё ещё мог двигать рукой, но из-за боли движения неизбежно становились неуклюжими. Конечно, он мог бы избавиться от боли с помощью игл или самовнушения, но это отключило бы часть ощущений и всё равно притупило бы точность движений. Так или иначе, в полную силу он сейчас действовать не мог. А что с Фредерикой? Он был почти уверен, что от такого она умереть не может. Будь эта девушка-драгон здесь, она бы мигом вылечила руку Тору. Тору понимал, что полагаться на неё лишь в такие минуты эгоистично. Но диверсанты всегда ценили в первую очередь выгоду, а не показуху. И не стеснялись использовать всё, что только можно. «Неизвестно. Положение», — ответила Чайка, озираясь по сторонам. «Ты не можешь отыскать её с помощью магии?» «Трудно», — отозвалась Чайка, поворачиваясь к хребту. «Долина. Аналогично. Огромный работающий магический двигатель. Вблизи. Снижена точность поисковых заклинаний». «А, ясно». Тору нахмурился. Видимо, точность поисковых заклинаний сильно страдала, когда рядом работало мощное заклинание. Но ничего не поделать. Нельзя оставаться на месте. И неважно, собирались ли они искать Фредерику, Акари или останки. Первым делом нужно успокоиться и оценить доступные возможности. Продолжая хмуриться, Тору поднялся и решил начать с того, что повел себя и Чайку на поиски очередного укрытия, где их бы не заметили солдаты. Они шли по кольцевому коридору, и Тору то и дело проверял встречающиеся на пути двери. Возможно, это связано просто с отсутствием необходимости, возможно, с чем-то еще. Но большинство комнат оказывались не заперты. С учетом того, что в основном им попадались каюты солдат, судя по двухъярусным койкам, вероятно, верно первое. «Нам нужно найти место, где нет патрулей». С этими мыслями Тору прошел мимо кают солдат и, наконец, добрался до места, напоминающего свалку. Впрочем, несмотря на схожесть со свалкой, здесь почти не пахло. По всей видимости, органические отходы выбрасывали куда-то еще. Большую часть мусора здесь составляли сломанные деревянные ящики и грязные порванные тряпки. Помимо них встречались погнутые доспехи, сломанные мечи, детали от гандров и просто разнообразный хлам. Мусор лежал кучами. Это... Посмотрев вверх, он увидел над сваленным в кучу мусором дыру. Похоже, дыра – конец мусоропровода, тянущегося к верхним ярусам. Поэтому выброшенный в него мусор скапливался горкой под дырой. «Мусор, прилетевший сверху?» – пробормотал Тору. Система явно разрабатывалась с учетом того, что летающие крепости имеют вертикальную структуру. Это позволяло не бродить по крепости уборщикам. Кстати, где все служанки, которых призвали в крепость? С момента проникновения в крепость отряд Тору встречал только солдат. За исключением Акари, ни одна из призванных девушек им еще не попалась. И тут Тору свел брови, и ему показалось, что он что-то услышал. Он прислушался и... Он сразу понял, что нечто падает с громким воплем по мусоропроводу. «А?» Чайка пригнулась. А в следующее мгновение что-то упало на кучу мусора. «Что?» Чайка рефлекторно направила на кучу гандр. Но, похоже, влетевшее в неё нечто не собиралось нападать. Вернее, оно беспомощно барахталось и стонало. Наконец... «Ах!» Высвободившись из хлама, упавший человек поднялся. Пожалуй, лучше всего ему подходило слово «юноша». На вид он на пару-тройку лет моложе Тору. Если смотреть только на его внешность, то то в первую очередь бросаются в глаза ухоженный вид и приятные черты лица. Глаза янтарные, а волосы цвета меда. Лицо настолько нежное, что может сойти за девичье. Выражение лица мягкого, хорошо воспитанного мальчика прекрасно сочетается с внешним видом. Он производил впечатление сына знатного человека. Вот только из-за полета по мусоропроводу его одежда истерлась и порвалась, а лицо вымазалось в масле и еще чем-то, что заметно портило впечатление. Ах. Юноша неуверенно встал в полный рост. А в следующее мгновение хлам под ним ушел из-под ног, и он скатился к подножию горы. Тору встал возле него, а затем он приставил к его шее левый комбо-клинок. «Ах!» – удивленно воскликнул юноша. Похоже, он до сих пор даже не замечал Тору. Лезвие клинка касалось его кожи, но пока еще не резало ее. «Торо?» – с небольшим запозданием воскликнула Ячейка. Но Торо не обратил на нее внимания и, не сводя глаз, юноши спросил. «Кто ты?» «А-а-а!» Юноша моргнул и, продолжая сидеть на полу, поднял взгляд на Торо. «Рикардо! Рикардо Гавани!» «Гавани!» Впрочем, как отряд Торо выяснил, прежде чем отправиться в крепость, герцогу уже за 50, так что он не может быть этим юношей. Видимо, это... «Я младший сын герцога Гавани», — пояснил юноша. Затем он еще раз окинул взглядом Тору и Чайку. Какое-то время он с любопытством разглядывал их, а затем... «А вообще, вы-то кто такие?» — задал Рикардо весьма уместный вопрос. Тору нахмурился, но так и не убрал клинок с его шеи. «Сложно сказать». «Негодяи?» – задумчиво предложила Чайка. «Нет, может и так, но...» «Но себя ведь негодяями не называют», – подумал Тору. «Значит, вы прокрались сюда? Вы грабители?» Почему-то Рикардо казался счастливым. Возможно, Чайка, будучи девушкой, не слишком его пугала. А может, ему просто все равно. Но даже несмотря на стилет Тору, приставленный к горлу, Рикардо уже не казался напуганным. Более того, он смотрел на них с некоторым облегчением. Строит из себя смелого? Или просто у него такой характер, что он не может долго напрягаться? Может, богатые и знатные люди все такие? Бросив быстрый взгляд на Чайку, Тору вздохнул и ответил. «Ну, пожалуй, грабители. Это ближе всего к истине». В конце концов, их задача – похитить останки, находящиеся в собственности герцога Гавани. «Грабители! Грабители! Значит, вы как минимум не слуги Грата!» А Рикардо все еще смотрел на них с облегчением. Тору и Чайка переглянулись. Этого юношу успокаивала встреча с людьми, представившимися грабителями и приставившими нож к его горлу. Конечно, все еще остается возможность того, что он настолько глуп, что не понимает происходящего. Скорее всего, облегчение он чувствовал потому, что худший вариант развития событий, который он представлял себе, не оправдался. Торо не знал, кто такой этот град, но юноша явно сильно боялся его. «И все-таки и место, и время вы, конечно, выбрали не из легких». «О чем ты?» Пожалуй, эту крепость уместнее назвать необычной, чем не из легких. Но главное, Тору ощутил, что за словами Рикардо кроется нетривиальный смысл. «Сейчас этой летающей крепостью управляет маг по имени Град Лансия», — ответил Рикардо с хмурым видом. «Он заточил моего отца, братьев и сестер, и использует их как заложников. Он продал все, что только можно, ради покупки магического топлива и подъема крепости в воздух. Поэтому вам тут воровать-то и нечего. Разве что тоже топливо». Естественно, сухое топливо – очень дорогой ресурс. Но, видимо, у знатных людей система ценностей своя. Впрочем, как бы там ни было... «Кто такой этот град Ланси?» «Я не знаю, что именно задумал град». Рикардо вздохнул и покачал головой. «Но, похоже, он собирается использовать крепость, чтобы объявить войну королевству Вимарк». Ответ оказался настолько неожиданным, что Этору и Чайка выпучили глаза и лишились дара речи.